от удовольствия до результата и обратно. В детстве я много играл в футбол. Иногда на залитом солнцем гаревом поле, иногда в школьном зале в неудобных брюках, которые мешали финтам. Игра всегда возникала как бы между делом. Не как цель, а как дыхание. Ты просто жил. И вдруг начинал играть. Не потому что надо, потому что невозможно было не играть. Я тогда чувствовал, что главное не то, что ты сделал, а то, как ты себя при этом ощущаешь. И мне было хорошо. Я получал удовольствие не от признания, не от результата, а от самого действия. И с тех пор всегда искал в спорте это чувство. Находил не так часто, как мне хотелось бы, но находил. Проблема в том, что удовольствие у нас по умолчанию считается чем-то подозрительным. Мол, если тебе приятно, значит, ты халтуришь. А если страдаешь, значит, идешь к цели. Отсюда и идут эти бесконечные сверхусердные. Те, кто бегает с пульсометром, считает калории и все время живет в страхе, что недостаточно старается. И выгорают чаще именно такие спортсмены. Я не против дисциплины. Наоборот. Просто я за ту дисциплину, в которой есть смысл. Где ты не просто фигачишь, чтобы заслужить чье-то одобрение, а работаешь, потому что тебе хочется быть лучше. Потому что тебе интересно. Потому что тебя это зажигает изнутри. Ко мне часто приходят спортсмены, у которых нет проблем с мотивацией. Зато есть проблема с радостью. Они все делают правильно, но будто не живут. И знаете, с таким подходом можно чего-то добиться. Но жить точно не получится. Баланс — это не миф. Он существует. Можно быть и серьезным, и живым. И целеустремленным, и довольным собой. И работать ради результата, но не забывать про ту радость, ту искру, с которой все началось. В этом вся суть баланса. Радость от игры не мешает цели, она ее питает. А цель не обязана превращать тебя в солдата. Она может стать путеводной звездой. Просто ты должен быть честен с собой. Если удовольствие — это твое топливо, не отказывайся от него. Если цель — твоя сила, не забывай, куда ты идешь. И главное — не дай никому убедить тебя, что ты должен быть только одним из двух. Потому что выигрывает в конечном счете не тот, кто был самым напряженным, а тот, кто мог бежать под дождем, падать, вставать, но продолжал при этом улыбаться.